Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Вы знаете, я и до сих пор думаю, что письма о любви нужно писать от руки. Ручкой. Желательно чернильной. Слова получаются как-то совсем по-другому. Вы не обращали на это внимания? Когда ты стараешься не оставить помарок, написать что-то очень важное для себя. Вообще-то, если честно, я, доктор Александр Данилин, ведущий программы «Серебряные нити», ошибся. Со мной это бывает, вы знаете. На самом деле, Всемирный международный день почерка празднуется в январе, через месяц, 23 числа. Но, может быть, это даже и неплохо, потому что, если вы оставите на нашем автоответчике по телефону 495-956-15-14 в дни прямого эфира, то есть по средам и пятницам, свои сообщения, то мы сможем уже в январе поговорить, например, о тайнах и загадках почерка. А так как Всемирный день почерка, это еще и Всемирный день письма, то я хотел бы вас сегодня спросить уже в прямом эфире по тому же телефону 495-956-15-14, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Я хотел вас спросить, как вы думаете, а нужно все-таки писать от руки? Письма, записные книжки, статьи, рукописи. Нужно или нет? Сейчас не более 10% наших сограждан, и то все больше в сельской местности, приходят на почту, чтобы отправить кому-то письмо. Письмо, написанное от руки. И на Радио России, между прочим, открою вам секрет, когда-то рейтинг наших программ изучался с помощью количества писем, которые приходило в ту или иную программу. Во всяком случае, 10 лет назад мне именно так и говорили. Теперь, конечно, об этом трудно судить, поскольку письма приходят, но их все равно единицы. Тех самых обычных писем, заклеенных в конвертах, написанных от руки. Когда мы теряем, а мы теряем с вами сегодня, привычку писать от руки, это хорошо или плохо? Может быть, ну, ее, эту привычку. Куда же удобнее печатать на компьютере, ноутбуке, смартфоне, послать смс-ки. Нам нужны вообще еще письма? Или вот, например, как вы думаете, можно ли вести дневник, личный дневник, ну, скажем, в сети интернет, или просто на домашнем компьютере? Есть ли разница между личным дневником, написанным в тетради, засушенным цветочком, как положено, или таким же дневником, но виртуальным? А если разница есть, то откуда она берется? И вообще, стоит нам восстанавливать привычку писать от руки? Нам нужна письменность. Или теперь ее заменила печатаемость или печатанность. Не знаю точно соответствующего слова. Стоит писать. Вам это доставляет удовольствие? Или наоборот, вы считаете, что это никому не нужное мучение? Сейчас так считают наши дети, и вы это, наверное, очень хорошо знаете. Нужны вообще вот эти самые уроки чистописания? 495-956-15-14. Постоянный телефон нашей программы. Сегодня мы беседуем о том, стоит ли нам писать от руки, нужна ли нам вообще письменность. Ну, что касается музыки, тут все гораздо сложнее и, в общем, довольно трудно придумать музыкальную иллюстрацию к почерку. Поэтому я решил, что какие-то очень знакомые нам песни, спетые совершенно другим музыкальным почерком, могут послужить полезной иллюстрацией к тому, что такое значит, что значит слово «почерк» в метафорическом, музыкальном смысле. Жил бы художник один, домик имел и хосты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллион алых роз, из окна видишь ты. Кто бы влюблён и серьез, свои деньги для тебя превратить в цветы. Миллион алых роз, из окна видишь ты. Кто бы влюблён и серьез, свои деньги для тебя превратить в цветы. Утром ты встанешь в окна, может, сошла ты с ума, как продолжение сна, площади цветами полна. О, холодеет душа, что за богатство чудит, но под окном душа, бедный художник стоит. Миллион алых роз, из окна видишь ты. Кто бы влюблён и серьез, свои деньги для тебя превратить в цветы. Встреча была коротка, ночью поезд увез, но в ее жизни была площадь цветами полна. Вроде художник один, в его жизни была песня безумная роз. Миллион алых роз, из окна видишь ты. Кто бы влюблён и всерьез, свои деньги для тебя превратить в цветы. Миллион. Это была Ишибаши Миюки, главная пропагандистка наших песен и нашей культуры в Японии. И, как видите, песня та же, исполняет она ее с большим чувством. А вот почерк совершенно другой. Что еще придумаешь как иллюстрацию к этому самому вопросу? Стоит ли вырабатывать почерк? Здравствуйте, Анна. Добрый вечер. Я считаю, что люди, ну все равно, может быть, мало таких будет людей, но они будут писать от руки, будут такие люди, будут писать. И это будет что-то искреннее, от души. Это будут люди образованные, ну вот хорошо образованные. Но не важно, что там будет человек писать. Может, будут писать стихи, рассказы, какие-то зарисовки, дневниковые записи, или, может, даже те же самые письма о любви. Но будут писать люди, будут такие люди. А это надо? Ну, если удобнее. А я считаю, что надо. Берешь два пальца и печатаешь, и ничего не надо писать. Это же труд такой. Вот сиди, скреби себе в первом классе эти прописи. Ну, зачем это нужно? Вот компьютер, клавиатура. Кто теперь? Вот компьютер компьютером, но дело в том, что все-таки человек, когда что-то делает руками, он же все-таки вкладывает душу. Вот в этом-то весь и вопрос. А вкладываем ли мы душу, когда перестаем писать? Ну, да, это теперь, писать. Может быть, никому не надо. Ну, знаете, чудаки были всегда. Я думаю, что все-таки это не уйдет в прошлое. Мир держится на чудаках. Спасибо, Анна. Город Торжок был у нас на связи. Здравствуйте, Светлана Алексеевна. Добрый вечер. Я с удовольствием всегда слушаю вашу программу. Спасибо, Светлана Алексеевна. И хочу сказать, что отработала 40 лет учителем русского языка и литературы. А выйдя на пенсию вот, с 95-го года, веду ежедневник. Ну, это нельзя назвать дневниками. Это просто ежедневники. Есть благородное название «Записные книжки». Что? Есть благородное литературное название «Записные книжки». Ну, да, видимо, ну, их столько скопилось, что я в этом году решила, что, может быть, уже пора и перестать. С удовольствием пишу письма. И, вы понимаете, мне кажется, что, как говорил Эркюль Пуаро, небезызвестный, вот это организует наши серые клеточки. И потом... Ведь есть такая память, вернее, способ запоминания, как моторная память. Правда, правда. Вот вы это... вспомните, вот нам советовали писать шпаргалки. Да. И правильные учителя нам всегда советовали писать шпаргалки. Да. Вот это тут-то и начинается. И вот во-первых, тут... ты выписывал самое-самое главное. Главную мысль выделял. А? Главную мысль выделял. Да, страшная беда современного школьника. Невозможно. Ой, боже мой. Вот эти... Извините. Обратите внимание. Светлана Алексеевна, перебью. Я просто хочу выделять главные места ваших собственных мыслей. Вот ваших собственных. Потому что первое. Смотрите. Даже если лень писать от руки, то когда ты пишешь... то ты именно потому, что лень, будешь выделять главную мысль. Ну вот будешь... Да. Покороче. Даже набрать на компьютере, ну, копировать, выхватить фрагменты. Это очень простое занятие. Как только ты пишешь, ты к концу составления шпаргалки выясняешь на экзамене, что она тебе не нужна, ты и так все помнишь. Безусловно. Это вот я с удивлением в институте на это обращал внимание. Это очень-очень даже помогает. А вот обращаю внимание, я все время слушаю только радио, телевизор не включаю. Что меня всегда поражает, задает вопрос слушателям. И, ну, за редчайшим исключением, ответ не по теме. А потому что... Разучились выделять главное. Вы же только что это сформулировали. Вот как бы это же вот даже письмо о любви. Это что такое? Это ведь письмо о самом главном в человеческой душе. Да. А с СМС-кой проще. Набрал я тебя, люблю, и все довольны. Ну уж простите, нет, я не считаю, что это плохо. Но просто это ведь не главная мысль о любви. Главная мысль о любви – это какая ты у меня. А это можно только написать. Я не без печали об этом говорю, потому да. что я это на собственном опыте понимал, потому что в свое время мне пришлось писать много любовных писем. Ну, так сложилось. Вот такой период был. Пропали они, конечно. Но как бы я тогда это понял. Наверное, да, и потом... наверное, это все-таки можно только написать. Вы знаете, вот многие ушли, как иных уж нет эти далече. И вот перебираешь письма. Письма. Так я могу сказать еще больше. Ну, правда, Светлана Алексеевна. Вот это случайность или нет? Это когда мы говорим о почерке, о письменности. Мы ведь все почему-то ценим письма с автографами... Ой, ценим книги с автографами автора. Да. Инпринт, это правильно называется на языке библиофилов. И, угу. Как бы, ну, посвящение. А да, почему? Да. Ну, хорошая книжка, аккуратненькая. Я в последние годы боюсь подписывать автографы без спросу, потому что один раз, правда, только один раз мне сказали: Александр Геннадьевич, не портите книжку. Ну, правда, книжка такая аккуратная, а вот почерк у меня, да, врачебный. Поэтому, как бы, и с тех пор я все спрашиваю. Вам надо? Мы же почему-то их ценим. Ну, в сущности, в этих автографах несчастных. Ну, какая там информация об авторе? Ну, конечно, разные автографы бывают, я понимаю. Ну, как правило, это обычная дарственная надпись. Да, уважаемому, да, да. любимому, там, на добрую память и так далее, и тому подобное. Угу. Но почему-то... Но ведь этот миг остался. Остался миг... Кроме этого. Смотрите, остался миг искренности, остался миг настоящий... человеческой души, живой, в прошлом и настоящем, неважно, но как бы... Ты смотришь на эту подпись на книжке, и у тебя mm-hmm. появляется ощущение, что ты с автором общался. Она как будто становится живой, эта книжка с автографом. Безусловно, и уже даже запах другой. Но если в эту книжку будет вложен напечатанный... на принтере, те же самые слова, она живой не станет. Нет. Нужна хотя бы подпись. Вот ведь какие интересные законы у почерка. Большое спасибо, Светлана Алексеевна. Здравствуйте, Александр Владимирович. Спасибо вам. Я имею честь беседовать с Владиславом Боецким. Простите, меня Александр Геннадьевич зовут. Ну, я прошу прощения, ну, живейшая, нервознейшая тема, поскольку я гравирую. Ну, это вне всякого сомнения. Я, честно, Александр Владимирович, я вам завидую. Но вообще, на протяжении человеческой истории для письма использовались, как известно, бесконечное количество приспособлений и материалов. Каменные скрижали. Но, это же гравировка. Тем не менее, глиняные таблички. Вот, ну, как вы ни крутите, остается камень. Так, я согласен. И, в общем... Я очень люблю гравюру. Я очень люблю гравюру. Я прошу прощения, не совсем точно назвал автора передачи. Ручная работа, энергетика. Вот я знаю руками, насколько вообще скрупулезно вот, вкладывается вот, кто, как я награвирую. Вот, у меня работ хватает. Вот, и вот как я пропишу там Евгения Викторовича Вучетича, вот так это и уйдет в пространство. То есть шрифт это непростая, так сказать, это непростая информация. И вы великолепно, тут низкий поклон, нижайший поклон. Вы поднимаете тему почерка, каллиграфии. В Москве есть, работает выставка каллиграфии в Сокольниках. Приходите. Спасибо. Всех приглашаем, поскольку каллиграфия, несомненно, это сегодняшняя тема. Спасибо большое, Александр Владимирович. Здравствуйте, Виктор. Алло, добрый вечер. Так нужна письменность или нет? Нужна письменность или нет? Ну, я могу, наверное, ответить на этот вопрос относительно самого себя. Мне она нужна, потому что я как бы вырос в это время, когда бумага является носителем информации. А сейчас потихоньку носителем информации становится электронной. И до этого почерк потихоньку уходит. Я еще что хочу сказать, я не могу не упомянуть нашего современника Евгения Гришковца. У него есть спектакль, называется «Прощание с бумагой». И он там вот эту вот тему поднимает и в свойственной ему манере, искренне, добродушно, всю обрисовывает. Для меня это почерк, это элемент той культуры, общества. Ну, когда я вырос, для меня это важно. Но все равно реально сейчас бумага отходит как носитель информации. И опять же, ссылаясь на Евгения Валерьевича Гришковца, как он упомянул, что у нас есть почерк, а у наших детей, наверное, его уже не будет. Ну, какой-то он будет. У наших детей не будет сформированного почерка. А вот сформированный почерк – это на самом деле часть национальной культуры. Потому что не только в буквах, но и в том, как мы пишем, конечно, выражается... Это ведь самое первое произведение искусства, правда? Вот то, что человек, пусть даже в прописи, пишет сам. Это ведь и есть наше первое творчество по той простой причине, что в сущности компьютер и даже социальную сеть ВКонтакте с собой на тот свет не возьмешь. Мы приходим голыми в этот мир, и то, что мы производим, то, что мы создаем, создает... Мы можем создать только голыми. Я, конечно, утрирую, но только очень и очень немножко. Здравствуйте, Наталья Игоревна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Наконец-то я к вам дозвонилась сегодня, когда услышала... Из города Саратова, между прочим. Да. Когда услышала тему вашей передачи, прямо что-то ёкнуло внутри. Дело в том, что я отношусь еще к тому поколению, у которого было чистописание в школе. Угу. Учили писать буквы не просто писать, но красиво писать. И, в общем-то, я, конечно, сторонница, хотя я пользуюсь компьютером много, но я сторонница написания вручную. Удобными даже не шариковыми, а именно перьевыми ручками, такими автоперьевыми ручками. Но мне хотелось бы поговорить об одной из тем, которую вы чуть-чуть затронули, это о записных книжках. Вы знаете, у меня уже родителей нет в живых, но я очень часто, имея сейчас свободное время, перебираю их записи. Записные книжки отца, иногда очень много производственных там вещей, записные книжки мамы, много записей о погоде маминых, она была интересным наблюдателем. И когда я их перебираю, я вспоминаю, в принципе, не только их, но и все то, что те записи, которые были во время войны, которые дошли до нас. И все это, конечно, очень трогает душу. Вот все время хочется сказать, они живые там остаются. Да, они живые. Я буквально вижу и родных, будет... и вижу тех людей, которые даже не знакомы, но написанные рукой. Действительно, вы правильно говорите, по почерку можно очень многое сказать о человеке. Спасибо большое, Наталья Игоревна. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что Ну, о чем-то научном мы должны поговорить. Вот я хочу рассказать, что первое. По сравнению с детьми, которые печатают буквы, проводились такие эксперименты, конечно, в Америке в первую очередь. Так вот, максимальная мозговая активность проявляется именно во время письма. Через 4 недели тренировок в чистом писании мозговая активность детей фактически достигала уровня активности взрослого человека. И это значит, что мозг развивается. Я никогда не устану повторять, что мозг – это такая мышца, которую надо тренировать. Ну, тут очень часто очень много говорят о мелкой моторике и ее необходимости. Но я все-таки всегда думал, что есть в этом что-то большее. Так вот, доказано, что ученики 4 и 6 классов, с 4 по 6 класс, легче думают и придумывают в сочинениях более развернутые предложения, когда пишут от руки. Более того, так вот интересно, что, например, эссе, которые задают в школе уже в 4, 5 и 6 классе, они гораздо быстрее и продуктивнее пишутся именно от руки. Есть еще данные, очень интересные и вот очень важные. Я хочу их сказать до музыкальной паузы. И прошу всех, кто дозвонился, подождать, потому что, ну, у нас есть формат у передачи. Так вот, я хочу сказать, что вообще на самом деле, если люди пишут от руки, хотя бы иногда, понемногу, записные книжки, письма, в данном случае неважно что, мы говорим о письме от руки вообще, то эти люди имеют большую уверенность в себе, в своей индивидуальности, и более уверенно вступают в общение и общаются с другими людьми, чем те, кто предпочитает буквы печатать. Ну, особенно это, конечно, связано с навыком автоматического письма, а не с чистописанием. Ну и, конечно, упражнения в каллиграфии, когда мы учимся писать красиво, развивают не только мелкую моторику, но и память. И надо сказать, что вот когда пожилые люди жалуются на память, если они начинают полстраницы в день, 2-3 абзаца писать от руки, даже просто переписывают текст, память достаточно быстро восстанавливается. Еще одна музыкальная пауза. Виновата во всем, и все хочешь. мы с вами продолжим разговор о почерке, потому что Карло Коллоди, автор книжки «Пиноккио», конечно, писал от руки. У него не было другого выхода. Может, поэтому и книжки у них тогда получались какие-то замечательные. Вам не приходилось об этом задумываться? Здравствуйте, Ирина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Очень хорошая тема ваша передачи сегодняшней. И я хотела бы продолжить мысль, которая прозвучала из ваших уст до музыкальной паузы. Вы сказали, что почерк как раз помогает уверенность развивать в себе. Вот я как раз из практики. В юношеские годы, учась в институте, нам дали возможность студентам, если хороший каллиграфический почерк, курсовую писать от руки. Или печатать. Вы знаете, я очень старалась писать каждую буковку. И вот тот почерк каллиграфический, который я выработала в студенческие годы, вы знаете, он мне по жизни очень помогает. Мне сейчас 53 года. И что бы я ни писала, я настолько стараюсь выводить каждую букву ответственно. И какие бы тексты ни подписывали, грамоты там или сертификаты, в общем, что-то показное, чтобы для всех был виден красивый почерк, всегда предлагает мне написать. Представляете, насколько черта характера, увиденность, коммуникабельность, контактность и еще то, что ты лучше, выработалось вот именно с каллиграфического почерка. Ну, вы знаете, ведь писец, наверное, звучит как-то вот так странно, правда? Но, тем не менее, писец или писарь, это была почти священная профессия, правда? Потому что да, она, конечно, утратила значимость с развитием книгопечатания. Но на самом деле из профессии писаря развились такие сферы деятельности человеческой, как журналистика, бухгалтерия, юриспруденция. Поскольку именно писцы, то есть люди, умеющие хорошо и грамотно писать, они были, собственно, при дворах царей всего мира. Они были фактически юристами, бухгалтерами, но и журналистами, то есть летописцами. Правда, ведь летописец – это в первую очередь именно писарь, писец. И так ли это случайно? Ведь в конце концов, да, книгопечатание появилось, ну, скажем так, около 600 лет назад. Наверное, даже скорее 500. Спасибо большое, Ирина. Вот что сказала другая Ирина, наша замечательная постоянная слушательница. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Почерк – это уникальная авторская неповторимость. Это еще не стиль, это еще не стремление к смыслам, но это уже авторство. Почерки у всех разные и очень индивидуальные. Но вот можно ли понять по нему человека? Графологи утверждают, что можно. Однако ученое сообщество исследования графологов считает псевдонаукой. И в целом анализ более 200 исследований показал, что графологи оказались не способны предсказать наличие любой черты личности, выявляемой по любой методике психологического тестирования. Однако есть еще криминалистическое почерковедение. Оно заключается в идентификации текстов, то есть в определении автора текста по особенностям его написания. И значит, тексты, написанные в разное время, в разном состоянии, в разных условиях, содержат в себе все-таки какие-то устойчивые признаки, по которым можно все их отнести к одному человеку, к одной индивидуальности. Но ведь у одного человека почерк может быть разным в разных условиях. И, думаю, каждый замечал это по своим письменным заметкам. И мне кажется, что почерк – это то же самое, что жест в разговоре. Он выражает текущее внутреннее чувственно-эмоциональное состояние и зачастую достовернее, чем слова. Именно поэтому нам так дороги письма родных и близких людей. Написанные от руки письма, а не напечатанные. Почерк – это дополнительная информация о текущем состоянии человека, который не всегда могут, а иногда и не хотят передать слова. А вот каллиграфия – это искусство. Искусство ухода от личной индивидуальности к попытке передать смысл написанного. Каллиграфия особенно ценилась в период рукописных книг. Личность переписчика в этом случае должна была умолиться до минимума, чтобы не он был главным в написанном, а тот текст, тот смысл, который он переписывал. В напечатанном тексте индивидуальность через почерк максимально исчезает. Исчезает у нее, у индивидуальности эта возможность росчерком пера заявить о себе. И значит, наружу выходит слово, стиль, смысл написанного. Самое удивительное, что при массовом интернет-общении индивидуальный стиль чаще всего стал заключаться в ошибках, в сокращениях, в намеренном искажении слов. И это тоже почерк. Сознательно или неосознанно, но в частных письменных разговорах и беседах, так же, как и в устных, мы стремимся сказать о себе, пытаемся донести до собеседника что-то важное, желаем, чтобы наши письма текст услышали, и ищем для этого свой почерк. Здравствуйте, Татьяна. Вам почти последнее слово сегодня. Алло. Да-да. Татьяна. Ну, наверное, это будет в заключении передачи такая иллюстрация практическая. На протяжении всей жизни я вела такой дневничок еще со студенческих лет, куда записывала различные стихотворения, интересные мысли. И вот на протяжении 45 лет я это делаю, и теперь, когда перелистываю этот свой дневничок, я вижу себя, как ваша предыдущая слушательница сказала, в разных ситуациях, в разном возрасте, разные интересы, разные стремления. Это безумно интересно. Это ну, связь да, с самим собой, правда? Отучили сейчас писать письма. Наверное, само время диктует нам это. Но у меня появилась мысль, не написать ли мне письмо не на будущее, так сказать, просто своим детям, чтобы когда-нибудь они прочли. Это будет хоть какая-то связь времен, которая сейчас, к сожалению, тоже утрачивается. И последнее. Недаром, наверное, считается, что лучший оберег – это молитва, написанная собственноручно. Когда-то мне моя мама, когда отправляла меня на учебу, отдала такую молитвочку, которая мне до сих пор хранится. Наверное, это очень-очень важно. Спасибо большое, Татьяна. И действительно важно, ведь это важнейший посыл дала Татьяна. Ведь в действительности первым европейским, еврейским писцом, уж простите, считается сам пророк Моисей, написавший собственноручно 13 свитков Торы. А в арабской каллиграфии вообще занимает особое место в исламском мире. И, конечно же, возникла она на базе копирования Корана. Вот Кази Ахмед ибн Мирмунши аль-Хусейн, 16 век, писал, цитирую, «Мистическое отношение к писанному слову создало на мусульманском Востоке из самого процесса переписки Корана акт, тесно связанный с религиозной догмой прощения грехов». Конец цитаты. Если вы обратили внимание, то в действительности именно так искупали грехи и в христианстве. Переписчик переписывал священный текст и тем самым отмаливал свои грехи, смирялся. И потому, наверное, мы так ценим сейчас рукописные копии тех самых написанных в монастырях, в том числе не в русских книг, потому что берешь их в руки, складывается такое ощущение, что и тебе заодно простили грехи. Бог говорит с человеком, а человек пишет от руки, потому что руки ему дал Бог, а компьютер он придумал сам. И вот этот целый мир разговоров дальше о каллиграфии, о русском алфавите, о том, почему у нас нет своей каллиграфии, давайте мы отнесем на 23 января 2014 года, потому что тогда и будет праздник почерка, и мы уже знаем, чего в нем можно обсудить. Так что мы обязательно продолжим этот разговор. Во время нашего следующего эфира уже начнутся большие рождественские праздники. Все начинают, как известно, с разных дат. Мне хочется сделать вам какой-нибудь подарок. И поэтому давайте попробуем поговорить о ком-то, кто не нашел еще места в наших душах, по всякому случаю, в душах большинства. Я хочу подарить вам разговор о потаенном великом русском художнике Сергее Михайловиче Романовиче, которого художники-мыслители, который спрятался на долгие годы, и не очень много людей помнят его. Однако это один из основателей русского модернизма, и в 2013 уходящем году исполнится 100 лет первой выставки Сергея Михайловича Романовича. Конечно, трудно по радио говорить о художнике, но он был еще и блестящим эссеистом и писателем, очень близким нашей программе. И поэтому во время следующей программы мы хотим познакомить вас с Сергеем Михайловичем Романовичем. Спокойной ночи. Спокойно жила и в душу